Она прикусила губу и пошла к продавцу, вновь водворившемуся за прилавком. В ней по-прежнему бурлил кураж. «Мы и берем костюм», — сказала она. «С вас ровно 98 крон», — сказал он, и теперь улыбнулся широко. Я стоял перед примерочной. Видел спину матери, рывшейся в сумочке. Слышал, как щелкнул кассовый аппарат, и мужчина сказал: «Премного благодарен, фру». «Можно мне в нем остаться?» — громко спросил я. И они оба обернулись и хором кивнули. Старую одежду сложили в бумажный пакет. Я свернул его и сунул под мышку. Когда мы вышли и пошли по тротуару к вокзалу и, возможно, кафе, чтобы там перекусить, мама взяла меня под вторую руку, и так мы и шли, под ручку, как влюбленные, легкие на ногу, с нужной разницей в росте, и ее каблуки в тот день так цокали, что отзывались эхом о стены домов по обеим сторонам улицы, как будто закон тяготения временно частично перестал действовать. «Мы движемся в танце», — подумал я, хотя ни разу в жизни не танцевал. Больше мы так никогда не ходили. Дома, в Осло, она тут же снова налилась своей тяжестью и оставалась такой до конца жизни. Но в тот день мы шли по Карлстаду рука об руку. Новый костюм невесомо сидел на мне и двигался в такт каждому моему движению. Ветер с реки по-прежнему ложился между домов, как лед, и рука распухла и болела там, где ногти продрали кожу, когда я так сильно сжал кулак. Но все равно все было очень-очень хорошо. Отличный костюм, город, в котором так здорово идти по брусчатой улице. Мы ведь сами решаем, когда нам станет больно. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.